Drum and Bass. Осенью 1994 года произошло историческое размежевание джангла и драм-н-бейса. Можно ли из этого сделать вывод, что саунд, характерный для драм-н-бейса, тоже появился осенью 1994-го? Ничуть не бывало. Уже в 1991-м существовали треки, с сегодняшней точки зрения звучащие как самый настоящий драм-н-бейс. А само слово драм-н-бейс всегда широко применялось в регги и даб-жаргоне. Drum'n'Bass 94-го — это мелодичный и коммерчески ориентированный джангл без вокальной партии. Самым известным диджеем, продвигавшим этот саунд, был LTJ Bukem. Он заводил довольно атмосферные, то есть расплывчатые и мягкие треки. В них присутствовал так называемый джаз-филинг, ощущение джаза, и довольно элегантный брейкбит. В начале 90-х эту музыку называли эмбиентом, потом, намекая на известную сложность и изысканность, арткором. И, наконец, эмбиент драм-н-бейсом. Несколько лет Bukem был посмешищем всей джангл-тусовки. Его обзывали наследником группы Yes и прочих монстров арт-рока. Но именно за его саунд ухватились диджеи, покинувшие джангл андеграунд. В том же 94-м году стал появляться брейкбит, изготовленный, о чудо, не в британской столице. Ронни Сайз и диджей Краст, темнокожие диджеи из Бристоля, записывали треки, на которых был явно различим сэмплированный джаз. Этот саунд тут же окрестили джаз-степом. Теоретики считают, что джаз-степ — это вариант хард-степа с вкраплениями джаза, а хард-степ — это ободранный до костей джангл без вокала и мелодии. Причем ударные записаны с легким искажением, которое дает своеобразную натреснутость звука. Кроме того, в хардстепе появился регулярный бас-барабан, характерный для техно, но вычищаемый из ортодоксального джангла. Иными словами, хардстеп — это шаг навстречу техно, а джаз-степ — это следующий шаг, но уже не вперед, а вбок, к джазу. В 95-м драм-н-бейс повернулся спиной к эмбиенту и вернулся к своим темным, то есть дак, корням. Символом обновления стал Голди, золотозубый шеф лейбла Metal Hits. Под его крылом собрались такие люди, как Fotek, G-Magic, Lemon D, Delinia, Source Direct, Hidden Agenda, Optical. Саунд действительно стал металлическим, жестким, мрачным и запутанным, но в первую очередь высокотехнологичным. Отказ от эмбиента и возвращение к жесткости есть свидетельство очень важного изменения. В драм-н-бейс тусовке инициатива стала постепенно переходить от диджеев к продюсерам. В начале 90-х, на заре хардкора, диджеи вполне справлялись с изготовлением новых треков, хотя и величали секрет мастерства не иначе, как брейкбитовая наука. К середине 90-х это самое мастерство достигло такого уровня, что оказалось по плечу лишь фанатикам-коллажистам, которые из маленьких кусочков звука клеили многослойные, как будто дышащие и шевелящиеся барабанные трели. Drum and Bass можно считать самой трудозатратной поп-музыкой 20-го столетия, а его изготовители – самыми умелыми и виртуозными поп-продюсерами. Ведь для изготовления Drum and Bass нужна поистине микроскопическая точность и шизофреническая усидчивость. Только хирург-фанатик способен на подобный подвиг. Drum'n'Bass люди, в первую очередь Голди, открыто издевались над джанглом, грубым, примитивным и наивным. С другой стороны, Drum'n'Bass куда менее экспериментален, чем джангл. Скажем, на огромном количестве треков несложно обнаружить один и тот же брейк, один и тот же ритмический рисунок. В конце 95-го Голди вместе с другими Drum'n'Bass диджеями, среди которых LTJ Bukem, Фебио, Грув Ридер, Рэндалл и Док Скотт, все необычайно уважаемые люди с безупречным андеграундным прошлым, вновь создал конспиративный комитет. Как мы помним, в октябре 94-го Голди уже стоял во главе заговора диджеев. Тогда они лишили Publicity рага-вокалистов. Заговор 94-го года длился несколько месяцев, а заговор 95-го как минимум полтора года. Второй заговор был направлен против тех диджеев, которые заводили треки, нетипичные для драм-н-бейса, как его понимал Голди. Но главное, против продюсеров-экспериментаторов. Эксперименты разрешались только узкому кругу приятелей всемогущего Голди. Журналисты, прежде чем решиться взять у кого-нибудь интервью, должны были спрашивать согласие у худсовета Drum'n'Bass, иначе им грозил бойкот. Хотя речь шла о качестве музыки и о чистоте концепции, на самом-то деле мафия Голди занималась бизнесом и всеми средствами мешала конкурентам выйти на рынок. В своих интервью Голди и не думал это обстоятельство скрывать. В 96-м с появлением сенсационного трека Эда Раша «What's Up» возникла новая разновидность драм-н-бейса – техстеп. Стук барабанов превратился в металлический треск. Бас-партия, наоборот, упростилась, была сведена до трех нот и стала очень громкой. Бас-партия стала фактически дико перегруженным ревом. В пустоте колотили сухие ударные, и время от времени на слушателя надвигался мрачный гул, заглушавший барабаны. Техстеп был решительным шагом в сторону техносаунда. В брейкбит вернулся регулярный техно-бас-барабан. Техстеп означал минимализацию и радикализацию идей драм-н-бейса, на который как бы навели объектив. Любопытным образом техстеп появился как саунд лейбла No U-Turn. Голди он никакого отношения не имел. До появления техстепа существовало много разновидностей брейкбита и драм-н-бейса. Внезапно драм-н-бейс стал возможен только в виде техстепа, то есть смысл понятия драм-н-бейс сузился до рамок техстепа. Можно предположить, что это было связано с мафиозной деятельностью тусовки Голди. Осенью 97 года из Лондона пришла оказавшаяся невероятной новость. Могучий драм-н-бейс вышел из моды. Закрылись или перепрофилировались все лондонские лейблы, клубы и FM-радиостанции. Новая британская техномода была названа Speed Garage. Это более быстрая и якобы грязная разновидность старого нью-йоркского стиля гараж. По сути же, это был хорошо известный Deep House с несколько более резким басом, подкорректированным вокалом и иногда проскальзывающими сбивками ударных, так сказать, пережитком драм-н-бейса. Подозрительным образом сразу же появились горы компакт-дисков с этой музыкой. Все они были изданы концернами звукозаписи и состояли в основном из ремиксов. Странное дело, как новая музыкальная революция может начинаться с незначительной переделки старых полунедохитов. Конечно, поп-идол Голди не мог никому запретить делать какую бы то ни было музыку. Но пользуясь своим положением фильтра между лондонским техно-андеграундом и гигантами звукозаписи, Голди был в состоянии эффективно тормозить выход конкурентов на белый свет. Многие технопродюсеры резонно полагали, что получить выгодный контракт им удастся, лишь если они будут точно воспроизводить саунд Голди и его мафии. А те, в свою очередь, возмущались, что у них воруют их собственность драм-н-бейс. Тусовка Голди наложила лапу на довольно специфический саунд и громко визжала, когда фирмы-производители телерекламы использовали драм-н-бейс треки со стороны, их по дешевке предлагали какие-нибудь безызвестные итальянские продюсеры. И хотя Speed Garage в чисто музыкальном смысле явление не очень интересное, тем не менее смену моды в лондонском техно-андеграунде можно было лишь приветствовать. Ликвидация монополии, как правило, способствует некоторому отрезвлению. Впрочем, как скоро выяснилось, никакого спид-гаража и не было в природе. Вот ушли барабаны. Two-step. Летом 99 года в Лондоне разразился психоз по поводу новой волны модной танцевальной музыки под названием Underground Garage или Two-step. Судя по высказываниям очевидцев, лихорадочная атмосфера вокруг Underground Garage живо напоминала джангл эпоху. Пол Эдварде, хозяин пиратской радиостанции Supreme FM, так комментирует причины исчезновения драм-н-бейса. Все дело в дамах. Для них драм-н-бейс чересчур запутан, поэтому гэрэш легко выиграл в конкурентной борьбе. Куда идут дамы, туда тянутся и мужчины. Устроители пати боятся, что у них на танцполе останутся лишь пара парней, поэтому они стараются больше не приглашать драм-н-бейс диджеев. В клубы, где крутится underground garage, людей в кроссовках, кепках и джинсах не пускают. Не хотят агрессивной и хулиганской публики. Two-step превратил стандартный нью-йоркский гэрэдж в своего рода медленный джангл. Ритмическая структура гэрэдж-трека была заметным образом модифицирована. Из такта были выброшены второй и четвертый удары, остались всего два, первый и третий, а между ними две дырки. Разумеется, удары вовсе не стоят смирно на своих местах, а постоянно отклоняются от жесткой схемы, то опаздывают, то торопятся. Удлинявшиеся паузы заполнились маленькими завихрениями ритма, так сказать, микро-брейкбиты. Из-за того, что половина ударов бас-барабана исчезла, музыка стала казаться более медленной и менее энергичной. Чтобы компенсировать энергетический дефицит, продюсеры стали применять звуки синтетических органов, духовых, струнных, а также вокал, используя их одновременно и ритмически, и мелодически. В идеале получается ритмическая молотилка, состоящая далеко не только из одних ударов барабана. Неожиданность состояла в том, что вокальные партии стали заимствоваться с акапелло-версии американских ритм-энд-блюз хитов, начиная с Уитни Хьюстон и вплоть до никому неизвестных певиц. Нет сомнения, что для продюсирования ту-степа был применен опыт изготовления джангла и драм-н-бейса. К вокалу, а вместе с ним и к другим ворованным звукам, продюсеры относятся так же, как драм-н-бейс люди относились к барабанам. Вокальные партии режутся на части, безжалостно убыстряются и склеиваются в своего рода брейк-бит, или, если хотите, брейк-вокал. Ту-степ определенно мягче, лиричнее, мелодичнее и эротичнее драм-н-бейса и техно. Ту-степ, который пришел на смену драм-н-бейсу, сравнивают с лавер-сроком, который пришел на смену дабу. В начале 80-х на Ямайке кончилась эпоха серьезного инструментального и, вообще говоря, малоразвлекательного даба, и началась эпоха лавер-срока. Сладкого рока для влюбленных. Характерным образом ту-степ называют lovers jungle. Идеал мужчины уже не гангста, а плея. Это изящно одетый, обворожительный и ловкий персонаж, дамский угодник, а вместо rude boy – sweet boy. Для атмосферы ту-степа характерен культ роскоши, дизайнерских шмоток, шампанского, кокаина и шикарных женщин. По-моему, это именно то, что поэт назвал упоительной негой. Слово «глэм» тут тоже к месту. Соответствующим образом называются клубы, лейблы и пиратские радиостанции. Печенье с кремом, шоколадный мальчик, мороженое, чистый шелк, блаженство. Впрочем, многие из тех, кто находился вне клубной ту-степ жизни, усматривают во всем этом млении и томлении гиперконформизм, снобизм, тщеславие, идолопоклонство перед Дольче и Габбаной и в целом вопиющий материализм. Расширение. World Music. Летом 87 года в одном из лондонских пабов собралась группа представителей независимых компаний звукозаписи, концертных агентств и сотрудников радиостанций, всего человек 25. Они обсудили детали кампании по внедрению на британский музыкальный рынок записи из Африки, Азии и Латинской Америки. Владельцы музыкальных магазинов отказывались торговать этими записями, часто просто потому, что не знали, как назвать соответствующую полку – Ethnic, Folk, International или как-то еще. После довольно горячего обмена мнениями было решено остановиться на термине World Music – музыка мира. Он был значительно короче, чем Popular and Root Music from Outside of the Anglo-American Mainstream – популярная и исконная музыка, находящаяся по ту сторону англо-американского мейнстрима. При этом имелась в виду не классическая музыка, не художественная музыка, не религиозная музыка, а та музыка, которую слушают по радио и под которую танцуют обычные люди. В начале 90-х World Music вошла в большую моду. Она была разрекламирована как встреча двух культур – западной, то есть высокотехнологической, и незападной, то есть экзотической. Не западную культуру представляли в основном страны третьего мира. Впрочем, и в США, и в Великобритании, и в Германии, и во Франции нашлись музыканты, чудом уцелевшие от поп-музыкального потопа последних десятилетий. Широкой общественности был предъявлен целый полк непонятно откуда взявшихся певцов и инструменталистов, по-разному одетых, но одинаково широко улыбающихся. Для участия в этом цирке были отобраны якобы самые лучшие музыканты третьего мира. Разумеется, речь шла вовсе не об изучении далеких музыкальных традиций и культур, которые оказались излишне многообразны и малопонятны для цивилизованной аудитории, избалованной хорошо спродюсированной жвачкой для ушей. Благодаря усилиям звукозаписывающих корпораций был искусственно выведен этнопоп, фактически вполне западный, резво бухающий синтезаторный музон, в который были вмонтированы якобы незападные певцы и певицы. Впрочем, часто оказывалось, что они, как, скажем, живущий во Франции алжирец Халет или израильская певица Офра Хаза, вовсе не так уж чужды цивилизации и в любом случае являются близкими родственниками ритм-машине. Этнопоп – это повторение модели, по которой функционировал регги в 70-х. Музыка записывается в западных студиях под присмотром западных продюсеров в соответствии с западными вкусами для западной же аудитории. Интересно, что даже не синтезаторно звучащий пакистанский певец Нусрат Фахен Али Хан, казалось бы, совершенно аутентичный и неподкупный представитель традиционного Востока, на самом деле существенно подкорректировал суфийскую музыку Пакистана кавалли. В юности Нусрат был большим поклонником Джими Хендрикса и вообще западного рока, и соответствующим образом изменил ритмическую структуру своей собственной музыки, которая стала базироваться на бите, то есть на равномерном пульсировании барабанов, совершенно нетипичном для индийской и пакистанской традиции. Эта операция во многом поспособствовала успеху певца на Западе. Питер Гейбриэл, создавший под крылом гиганта Virgin собственный лейбл Real World, немало поспособствовал слиянию культур под эгидой синти-попа. Транс. Транс, вообще говоря, не музыкальный термин. Транс – это психическое состояние, при котором сознание человека сужается, и он воспринимает лишь малую долю того, что творится вокруг или внутри него. Бегун, который концентрирует свое внимание на равномерном дыхании и на том, чтобы ни в коем случае не остановиться и не задохнуться, находится в состоянии транса. Болельщик, который смотрит футбол по телевизору, тоже находится в трансе. Ведь остальной мир для него исчезает, зато происходящее на поле он воспринимает исключительно сильно. Когда вы читаете интересную книгу и забываете обо всем, вы в трансе. Когда вы очень интенсивно переживаете радость или горе, вы тоже в трансе. Транс – это вовсе не сон. Находящийся в трансе сохраняет сознание и чувства, только вся сила его души устремлена в какой-то маленький фрагмент окружающего мира, который воспринимается словно через огромное увеличительное стекло. Собственно говоря, человек почти постоянно находится в состоянии транса. И очень часто проблема состоит вовсе не в том, как впасть в транс, а в том, как выйти из него, то есть встряхнуться, расширить угол зрения и переключить свое сознание на какой-нибудь новый предмет. Но и сильно углубиться в транс тоже непростая задача. Кстати, зачем в него вообще погружаться? Грубо говоря, сознание из вялого прожектора концентрируется в мощный лазерный луч, который начинает видеть очень далекие и неожиданные вещи, в обычном состоянии незаметные. Для характеристики подобного рода эффекта часто применяют сильно затасканные термины самопогружение и расширение сознания. На эту тему существует масса мифов и анекдотов. Состояние глубокого транса является сердцевиной религиозных ритуалов во многих культурах. Чтобы впасть в транс, нужно, во-первых, этого хотеть и уметь этого делать. Кроме того, повторяющееся телодвижение, монотонная ритмичная музыка и, конечно же, разнообразные наркотические средства сильно способствуют возникновению транса. Приемы гипноза и медитации тоже способны вогнать в транс. Музыка, помогающая впаданию в глубокий транс, известна во всех уголках земного шара, особенно в тех, которые более или менее хорошо защищены от прямого воздействия западной цивилизации. Западная поп-музыка трансу, вообще говоря, не способствует, очень уж она настырная и недостаточно монотонная. Кроме того, стандартная поп-песня заканчивается через 3,5 минуты. Это, конечно, издевательство. Особых причин называть какой-то определенный стиль музыки словом транс нет. Или точнее существует множество непохожих друг на друга явлений, вполне заслуживающих этого названия. Любителям суровой экзотики можно порекомендовать марокканский гнаву и корейскую синави. Музыка сибирских и монгольских шаманов и буддийских монахов, тибетских, китайских и японских, тоже заслуживает самого пристального внимания. Технотранс. Летом 92 года слово «транс» вдруг вошло в массовый обиход. Трансом стали называть мелодичную электронную музыку, которая не била по башке, как тупое техно, а влекла за собой. Ритм стал очень легким, а общая атмосфера воздушной и прозрачной. Если плотный саунд техно можно сравнить с железобетонной колючей скульптурой, которая давит своей массивностью и твердыми краями, то транс – это вид из окна на голубые дали. Транс рекламировали как поп-музыку нового типа. Как грибы после дождя появлялись новые лейблы, солидные газеты и журналы охали, что молодежь заболела новой болезнью, техномузыкой. К изготовлению транса подключились все продюсерские силы Западной Европы. Транс был чудовищно популярен. Именно в 93-94 годах это момент, когда широкие массы наконец открыли для себя техно. После 5 лет андеграунда оно вышло на поверхность. Характерным образом в транслагере оказались все те, кто непосредственно участвовал в эсид-буме конца 80-х. В Великобритании это, скажем, Пол Окенфолд и Дэнни Рэмплинг, в Германии Вестбам и Свен Ватт. Сам рецепт электронной трансмузыки был создан значительно раньше. Нежные атмосферные гуделки и психоделические переливы, на фоне которых несутся серебряные синтезаторные аккорды, дует ветер, шумит водопад, кричит страус и ласково стучат барабаны диких африканских племен, это вовсю применялось в музыке стиля New Age. Транс и есть не что иное, как слегка ускоренный New Age. Поэтому новая техномода была ничем иным, как удавшейся попыткой гигантов звукоиндустрии навязать новому поколению потребителей саунд середины 80-х. Но возможно и прямо противоположные точки зрения. Новое поколение потребителей наконец-то доросло до понимания красот и чудес психоделического New Age. Свен Ватт. Свен Ватт – живая легенда. Немецкий диджей номер один. Он настоящая звезда техно-транса. Якобы одно из немногих исключений из железного правила, утверждающего, что в техно нет звезд. Свен Ватт был звездой уже в конце 80-х, когда о наличии техно-хауса очень мало кто подозревал. Во франкфуртский клуб «Омен», где он крутил пластинки, приезжали поклонники аж из Голландии. Не просто попрыгать под музыку, что можно было сделать и дома, а именно на Свена. С течением времени расплодилась уйма диджеев, а вместе с этим распространилась и идея, что техно анонимно и диджеи лишь одни из танцующих. Однако Свен Ватт так и оставался первой поп-звездой техно. Конечно, прессе был нужен герой новой эпохи, и она уцепилась за Свена. Но от него действительно исходила волна безумия. Он непрерывно пил, глотал экстази, нюхал кокаин и не отказывал красивым женщинам, которые домогались его взаимности. И, конечно, вел исключительно ночной образ жизни. Поэтому его выпученные глаза горели нехорошим блеском. Строить рожи и часами гнать полную ахинею он, конечно, тоже мог. Его череп был наголо выбрит. Лишь сзади свисал длинный хвост, заплетенный в косичку. В носу и ушах кольца. Под нижней губой длинная, узкая, волосато-противная оборотка. Свен – известный законодатель мод. Стоило ему появиться за диджейским пультом в цветастых мотоциклетных штанах с широкими полосами и крупными буквами, как через пару дней половина клуба была одета точно так же. В Нью-Йорке как-то русский сапожник прикрутил к кроссовкам Свена платформы высотой в 10 сантиметров, а немецкие мастера врезали в них батарейку и красные лампочки. «Очень удобная вещь», — смеялся модник. «Мигает при каждом шаге и хватает ее на 2 года». Буквально через 10 минут после начала своего сета Свен стягивал майку и оставался полуголым. Иногда он разоблачался вплоть до кроссовок, Видно, очень красивые были, не хотелось снимать. Публика, разумеется, раздевалась вслед за своим кумиром. Когда Свен размахивал рукой, в зале начиналось ликование. Вообще, танцуя под Свена, люди поворачиваются лицом к диджею. Это дело для техно, прямо скажем, необычное. Танцующий, как правило, вообще ничего вокруг себя не видит и смотрит в пустоту. Свен Ватт во многом определил внешний вид и поведение фанатиков техно. Ведь в конце 80-х публика приходила на танцы, нарядившись в джинсы и куртки. На фотографиях самого Свена той поры видно, что он носил волосы торчком, узкие бакенбарды, голубую джинсовую куртку, красный нашейный платок и ковбойские сапоги. Это рокобили мода. Но парень хотел веселиться. Среди его нововведений значится, например, противогазы. Конечно, в противогазе танцевать непросто, а сам Свен использует кислородную маску, когда температура в зале поднимается до 65 градусов, а влажность до 100%. В техноклубе должно быть странно и безумно, учил Свен. А также очень тесно, темно и душно. С потолка должна капать влага прямо на вращающиеся грамм-пластинки. В зале столько пара и дыма, что в 3 метрах ничего не видно, и все должны быть в угаре и танцевать, даже стоя в очереди в туалет. Сам Свен в туалет не ходил. Он стоял за проигрывателем 10, а то и 12 часов без перерыва и выпивал за это время до 5 литров минеральной воды, кока-колы, пива и более серьезного алкоголя. Вся жидкость тут же уходила с потом. Свен не мог и секунды устоять на месте. К 93-му году рынок оказался до отказа забит коммерческим трансом, который все больше и больше начинал смахивать на диско-музыку итальянского производства, а треки на песни, из которых по ошибке удалили вокал. Развелось много всяких трансов. Хэппи транс, транс-хаус, эссе-транс, хард-транс, транс-кор и так далее без конца. В 94-м этой музыке настал конец. Эффект техно покидает дискотеки. Пришли оазисы и все испортили. Массовая мода прошла, и термин, применявшийся для приманки молодежи, девальвировался и вышел из широкого употребления. Сегодня слово «транс» никакого конкретного музыкального стиля уже не обозначает. Мы живем в эпоху глобализации. Все расстояния сокращаются, люди становятся ближе и понимают друг друга лучше, чаще и охотнее. Но это не более чем пропаганда. На самом-то деле под глобализацией подразумевается, что все люди становятся одинаковее. У них обнаруживаются одни и те же потребности, и они готовы удовлетворять эти потребности сходным образом. Слушать одну и ту же музыку, жевать одни и те же бутерброды, смотреть одни и те же фильмы, носить одни и те же штаны и так далее. Музыканты из лондонской группы Transglobal Underground недаром дали своему коллективу такое программное название. Под странным словом Transglobal, преодолевающий границы глобального, имелось в виду протест против навязывания человечеству стереотипной и стилистически однообразной поп-продукции. Намерение искоренить поп-однообразие, конечно, следует только приветствовать, но задача создать музыку, которая принадлежала бы одновременно всем этническим музыкальным традициям, утопична. Сама же эта идея – явное наследие идеологии New Age с ее тоталитарными всекосмическими претензиями. В Впрочем, Transglobal Underground не воевали с ветряными мельницами, а лепили этнопоп на дабоватой транс-основе. Музыкантам казалось, что они стоят на пороге чего-то огромного и перспективного, несущего подлинное освобождение от пут американизированной попсы. Их энтузиазм выражался двумя лозунгами: «Anything goes» — «Все годится в дело» и «The world in your sampler» — «Весь мир в твоем сэмплере». Ни у кого не было сомнений, что транс, то есть экстатические состояния, известные практически каждой культуре, это и есть тот универсальный язык, который позволит объединить самые непохожие музыкальные формы. Хотя в составе Transglobal Underground присутствовали музыканты самых разных национальностей, экзотические добавки к своей по преимуществу электронной музыке они заимствовали с компакт-дисков, содержащих этническую традиционную музыку, индийскую, арабскую и индонезийскую. Иными словами, они не исполняли традиционную музыку, и уж тем более не развивали и не обогащали ее, а попросту воровали. С течением времени Transglobal Underground, первоначально чисто диджейский коллектив, начал применять настоящие музыкальные инструменты. В основном разнообразные экзотические барабанщики. Главным украшением шоу была певица Наташа Атлас, которая не только пела по-арабски, но и исполняла танец живота. «Как все было прекрасно», — вспоминала Наташа со вздохом. «У нас было чувство, что мы пионеры и одновременно конкистадоры. Газеты нас расхваливали выше всякой меры. А потом пришли Оазис и все испортили». Гоа транс. Известна в науке и такая разновидность транса, как гоа-транс, он же пси-транс. Это пляжная танцевальная музыка с восточным колоритом. По звуку она в лучшем случае похожа на эстрадно-симфонический оркестр, который решил сыграть веселый индастриал. Вследствие того обстоятельства, что индустриальные коллективы в массовом порядке сползли в транс. Гоа – это курорт на западном побережье Индии. С точки зрения подавляющего большинства индусов, Гоа – рассадник распутности и разврата. Власти всячески пытаются отравить диким туристам жизнь и положить конец повальной наркомании и купанию в голом виде. Самый известный аттракцион Гоа, кроме моря, наркотиков и блошиного рынка по средам, это, разумеется, ночные пати. Acid House попал сюда в 88-м, его привезли европейские туристы. Параллельно с бумом вокруг транса, в Европе возникла его специфическая гоа-разновидность. Танцы начинаются с заходом солнца и продолжаются до рассвета. Звучит громкая музыка, как правило, из кассетного магнитофона. Индийские курортники и местные жители очень от этого грохота страдают. Во время пати можно купить спиртные напитки, лимонады, чай и, конечно, экстази, ЛСД и марихуану. Горят ультрафиолетовые лампы, так что все белые предметы одежды начинают сиять химическим фиолетовым светом. Энтузиасты и себя расписывают люминесцентными красками. Самая крупная пляжная танцулька приходит под Рождество. На нее съезжается до 20 тысяч человек. Многие отдыхающие полагают, что гоа-транс вот так прямо и делают на пляже в Гоа. В пляжных сарайчиках лишь размножают кассеты, которые потом продают туристам на блошином рынке. Собственно, не так уж и важно, что именно происходит в Гоа. В Европе в середине 90-х гоа-пати устраивались и на склонах Альп, и в бетонных гамбургских подвалах. Мода на эти пати уже давным-давно позади. О проведении таких пати можно было узнать по пестрым плакатам, на которых обязательно присутствовало что-то индийское, чаще всего бог Ганеша. У него голова слона, спутать невозможно. Компакт-диски с гоа-трансом тоже были оформлены в космическо-индийском стиле. Много звезд, облаков, цветы лотоса, непонятные разводы приторно-химического цвета и поверх всего этого Ганеша или его приятель Кришна, играющий на флейте. Внутри могли оказаться и мыльные синтезаторные разливы, и довольно живенький хардкор, и речи Бхагавана или песня кришнаидов, наложенные на ритм машину, или просто радостная танцевальная музыка без особых затей. Поклонников этой продукции нередко называют неохиппи. Сами они соглашаются, что стремятся расширить свое сознание, познать истину, преодолеть границы своего «я», чем немало смущают средства массовой информации, которые привыкли упрекать техномолодежь в бездуховности, черствости и отсутствии какой-либо позиции. Фанатики гоа-транса – ненормально радостные, оптимистичные и позитивно мыслящие люди. По своему мировосприятию, они очень похожи на членов какой-нибудь неопасной секты с восточным уклоном. Многие из них – бывшие металлисты и поклонники жесткого техно, если верить трогательным автобиографиям, которые они публикуют в интернете. Все не уверены, что при помощи гоа-транса на них сошло просветление. Гоа-трансом, как нектаром, они питают свой ум. Многие из них полагают, что гоа-транс сам по себе настолько силен, что не нуждается ни в каком наркотическом подкреплении. То есть музыка действует лучше любого наркотика. Часто приходится сталкиваться с утверждением, что танцуя, они буквально видят музыку. И это без наркотиков. Кое-кто, однако, не скрывает, что экстази и ЛСД усиливают радужное впечатление. New Trans. Каждое лето британские клубные журналы, такие как Music, Mixmag или DJ, начинают уверять, что возвращается транс или мода танцевать на лоне природы, на траве или на песке. Похоже, что иначе пролетарская молодежь поедет на Ибицу безо всякого удовольствия. И каждой осенью огромных размеров отчеты о проделанной работе. Транс не вернулся, но было все равно здорово. Если ты там был, можешь вспомнить и порадоваться, глядя на пестрые фотографии курортного разгула. Если тебя там не было, имеешь шанс порадоваться еще больше. Весной 2000 года опять пошли косяком сообщения о том, что пси-транс возвращается. Откуда? Оказывается, он переселился в Пуэрто-Рико, Бразилию, Колумбию, Боливию, Польшу, Венгрию, Македонию, Хорватию, Австралию, Португалию, Грецию, Израиль, Россию. Похоже, что в ближайшем будущем на каждом уважающем себя международном курорте будут проводиться пляжные транспати в порядке, так сказать, глобализации Ибицы. Обволакивание. Разговоры об обволакивающей музыке, о музыке, наполняющей и даже строящей пространство в применении к техноэмбиенту просто неадекватны. Эмбиент. Эмбиент во многих отношениях подобен трансу. Это не агрессивная техноидная музыка, как и транс, явившаяся реакцией на безумный хардкор. Для потребителей транса и эмбиента была характерна ментальность не хиппи. Правда, транс – это танцевальная музыка, а эмбиент уже, пожалуй, нет. Эмбиент заводили в чилл-аут-зонах, специальных помещениях, где рейверы приходили в себя после многочасовых танцев и курили траву под негромкий монотонный перестук. И, как и слово «транс», слово «эмбиент» на самом деле имеет совсем другой смысл. Вообще говоря, «эмбиент» — это довольно любопытная идея, расфокусированной и петляющей на одном месте музыки. Музыки, в которой ничего не происходит. Но эта идея подверглась в 90-х такой девальвации, что, употребив слово «эмбиент», хочется вымыть рот с мылом. Одна надежда на то, что скоро все забудут, что оно когда-то на самом деле значило. The Orb. В рамках клубной культуры об эмбиенте заговорили в 89 году с появлением проекта Orb. Его лидер Алекс Паттерсон был знаком с идеями Брайана Эно, но главным источником своего вдохновения называл космический экспериментальный хиппи-рок таких групп, как Soft Machine, Gong и Pink Floyd. Первый долгоиграющий альбом Orb носил роскошное психоделическое название A Huge, Ever-Growing, Pulsating Brain, That Rules from the Center of the Ultra World. Громадный, постоянно растущий, пульсирующий мозг, который правит из центра сверхъестественного мира. 89 год. Он был встречен на ура. Критики поняли, что Orb — это Pink Floyd сегодня, а Ambient выполняет функцию регги десятилетней давности. Как известно, в конце 70-х измученные амфетамином панки переводили дух под регги. Через 10 лет поколение рейверов, измученные наркотиком экстази, переводила дух под эмбиент. Алекс Паттерсон был вполне в курсе своего значения для мировой культуры и скромно уверял, что делает танцевальную музыку для тех, кто не в силах оторвать задницу от стула. Орб 90-х – это не агрессивный и вполне танцевальный брейкбит. Слухи о его ненормальности сильно преувеличены. В 92-м на сцене появились Aphex Twin и Future Sound of London. С ликвидацией транс-моды обесмыслилось и слово «ambient». В качестве названия стиля замороженный брейкбит в середине 90-х начали называть словом «даунтемпо». Aphex Twin. Ричард Д. Джеймс, пожалуй, самый знаменитый эксцентрик и самодур новой электронной поп-музыки. В 92-м, когда Ричарду исполнилось 22 года, он под именем Aphex Twin выпустил техно-номер, изготовленный из сэмплированного звука диджериду, духового инструмента австралийских аборигенов. Посыпались предложения выступать и выпускать новые пластинки. Но внезапно обнаружилось несколько довольно странных вещей. Во-первых, у молодого человека очень много записанной музыки. Очень много означало десятки часов. Во-вторых, молодой человек не хочет эти сокровища делать достоянием широкой общественности. А в-третьих, он свою музыку не столько записывает, сколько паяет. Юношу разочаровали возможности обычных синтезаторов и ритм-машин. Синтезаторы изготовляются для массового потребления. Они могут только варьировать хорошо известные звуки и быстро надоедают. Однако их электроника способна на большее. Но для этого нужно разобрать ее на составные части, чтобы иметь возможность настраивать каждый из блоков в отдельности. Ричард конструировал уйму шизофренических электронных монстров, комбинируя фрагменты электронных схем радиоприемников, телевизоров, телефонов, холодильников и фенов. Блоки усиления и обработки электрических сигналов соединялись вместе и встраивались внутрь японских синтезаторов, которые, сами по себе удивляясь, начинали гудеть, звенеть, скрипеть и попискивать довольно непривычным образом. Но Кулибин Техно пошел еще дальше. Он вносил изменения в электронную схему уже довольно сильно изуродованного синтезатора непосредственно в процессе звукоизвлечения. При помощи дополнительных проводов он под напряжением замыкал различные контакты электросхемы, причем занимался этим не только в домашней студии, но и во время концертов перед тысячами танцующих рейверов. Его деятельность была, естественно, далеко не безопасна. Короткое замыкание или удар током – обычное дело. Один раз после особо сильного удара он был отправлен в больницу. Aphex Twin, мягко говоря, эксцентричен. Однажды он выступал в московском клубе офицеров в мрачном и сыром подвале. После концерта его, как обычно, отвезли в больницу. Выйдя из нее, Aphex Twin решил прикинуться шизофреником и во время танцулек в Лондоне мрачным голосом заявил со сцены: «Мы все летели в самолете, но упали и разбились. Вы все подохли, один я выжил и теперь вас съем». Композитора чуть было опять не госпитализировали. Немного разбогатев, Aphex Twin купил себе подержанный танк. Танк стрелять не мог, зато ездил. Ого! Аффикс Твин разъезжал на нем по окрестностям своего дачного поселка в графстве Корноул, пугая овец и фермеров. Правда, иногда мотор танка глох прямо посреди проселочной дороги, поэтому телеги с сеном попадали в неведомую в этих краях пробку. Крестьяне кляли Гудериан и Техно, на чем свет стоит. А он шел пешком по полям искать буксир. Sound of London. «Моя цель – делать музыку, страдающую половым бессилием», – гордо заявлял Гарри Кобейн, половина дуэта Future Sound of London. При этом сам он половым бессилием, разумеется, не страдал, а вел довольно динамичный образ жизни. Гарри Кобейн. «Моя жизненная философия такова. Каждый человек получает колоду карт. Вот ты родился, у тебя в руках свежая колода карт. И тебе, скажем, нравится Дэвид Боуи. Естественно, каждый подросток стремится подражать своему кумиру и полагает, что при удачном стечении обстоятельств он мог бы стать вторым Дэвидом Боуи. Тысячи людей мучаются от своей неспособности стать Дэвидом Боуи, а ведь это чистое безумие. Сильный человек должен сформировать себя, не опираясь на общеизвестный образец. Это очень сложное дело, и успех не гарантирован. Если ты всерьез пытаешься стать ни на кого не похожим, то можешь свихнуться еще быстрее, чем те, кто простодушно подражают Дэвиду Боуи», — задумчиво цедит Гарри Кобейн. Но тут его мысль делает неожиданный прыжок. Стать вторым Дэвидом Боуи, романтическим героем, невозможно. Потому что эпоха романтизма, то есть толстых романах, в которых любили, страдали и гибли эти самые романтические герои, прошла. По телевизору идет несколько десятков программ одновременно, и никто не в состоянии досмотреть хотя бы одну из них до середины. Современный человек запирается в своей квартире и ничего не желает знать о том, что происходит на улице. А там, кстати, действительно ничего не происходит. Человек хватается за пульт дистанционного управления и случайным образом переключает телевизор с программы на программу. Что при этом происходит? Зритель попросту сэмплирует, то есть вырывает из контекста и запоминает бессвязные обрывки, фрагменты, реплики и стоп-кадры. Поэтому он и не может стать похожим на целостного и целеустремленного романтического героя прошлых эпох, который соответствовал одной от начала до конца просмотренной передачи. Человек с пультом дистанционного управления в руках создает свою собственную, хотя и несколько шизофреническую, телепрограмму, а заодно и свой внутренний мир. Мы, разумеется, тоже этим занимаемся. Мы не принимаем за чистую монету ту дрянь, которая на нас прет. И уж, конечно, не хаваем ее от начала до конца. Если, скажем, я поверил рекламе и купил компакт-диск за 15 фунтов стерлингов, а дома обнаружил, что его невозможно слушать, то я не буду убиваться, а вырежу из него какой-нибудь кусок музыки. Фирма грамзаписи украла у меня 15 фунтов, а я украду у нее несколько секунд звука. Причем не в качестве романтической мести, а просто потому, что настали новые времена. Мы вовсе не делаем фантастическую музыку компьютерно-космического будущего, как полагают наши доброжелательные критики. Что за чушь? Наша музыка имеет отношение лишь к современной жизни, к текущему положению дел. А дела обстоят так, что времена сюжетов, историй и повествований давным-давно прошли. Ни наш альбом в целом, ни какая-либо из его композиций не рассказывают никакой истории. Завязкой, конфликтом, кульминацией и развязкой с моралью в конце. Последовательный и логически развивающийся сюжет больше невозможен, да и не нужен. Причинно-следственная связь между явлениями жизни отсутствует. Нет ее и между последовательными частями нашей музыки. Она склеена двумя несчастными идиотами, которые, не вылезая из своих кресел, сэмплировали все, что само валилось на них из радиоприемника и телевизора. Нам нечего сказать об этой музыке, но результат нам нравится. Я не верю в романтические россказни о рок-музыкантах, которые занимаются упаковкой какого-то осмысленного содержания в форму трехминутных песен. У современных композиций нет морали, нет сюжета и нет спрятанного смысла, а есть лишь саунд и составные, большей частью ворованные элементы. Во многом Гэри, конечно, прав. Проблема состоит лишь в том, что к его музыке все эти разговоры имеют косвенное отношение. Композиция дуэта Future Sound of London очень продумана, логична и с музыкальной точки зрения вполне традиционна, то есть романтична. Бесчувственными, непредсказуемыми, непонятными и бессмысленными коллажами их никак не назовешь. Это вполне конвенциональный продукт на стыке эмбиента и драм-н-бейса. В середине 90-х довольно интенсивно зажужжало, загудело, а также монотонно забубнило в Нью-Йорке. Я имею в виду Illbient, больной эмбиент. Описать Illbient Sound очень непросто. Дело в том, что Illbient агрессивно прожорлив и всеяден. Он может быть оглушающе громким или едва слышным, ритмичным или наоборот плыть, не зная берегов. В этом потоке может встретиться буквально любая музыка, от black metal до албанского фольклора, от китайских партийных гимнов до любительского джаз-оркестра из американской глубинки. Очень часто все это звучит параллельно и вступает в непредсказуемые сочетания. Поэтому нельзя завести 2 минуты трека и сказать «вот типичный Illbient», по крайней мере, как уверяет пропаганда. Illbient — это диджейская, хотя и не очень танцевальная музыка. Безусловный лидер Illbient-тусовки — диджей Spooky The Subliminal Kid. Диджей проведения — этот малыш, воздействующий на подсознательном уровне. Окончив университет, диджей Spooky, юный темнокожий философ, лингвист, журналист и художник-концептуалист, обнаружил, что музыкальная жизнь в Нью-Йорке находится в состоянии хронического кризиса. Музыканты, полагающие, что делают экспериментальную музыку, на самом деле вот уже более 20 лет воспроизводят один и тот же саунд на тех же самых музыкальных инструментах. Своего рода гибрид панк-рока, арт-рока и свободного джаза. Диджей же воспринимается в качестве обслуживающего персонала в дискотеках. Надо сказать, что эта самая смесь панка и свободного джаза возникла в Нью-Йорке в конце 70-х в качестве импровизационной музыки панк-времен. Тут должны приходить на ум такие фигуры, как саксофонист Джон Зорн и его соратники. Их музыка, несмотря на ее истоки в свободной импровизации, производит впечатление сочиненной или как минимум тщательно продуманной и, как правило, полной рок и джаз клише. Диджей Спуки явно имел в виду возврат к временам свободной импровизации 60-х, к ощущению музыки как акустического потока. Диджей Спуки начал идеологическую войну, выдвинув тезис, что диджейская музыка – это нынешнее состояние концептуального искусства. В любом случае, привлечь к себе внимание ему удалось. В 1994 году его шоу объединяли показ мод, демонстрацию экспериментальных видеофильмов, которые проецировались на стены, и, разумеется, музыку. Фокус состоял в том, что в художественной галерее одновременно играют 5 или 6 диджеев, спрятанных от публики. Везде, даже в закоулках, на лестницах, в проходах установлены колонки. Зритель слоняется по помещению, попадает то в поле действия тяжелого металла, то в джангл-зону, то в синтезаторный гул. Перемещаясь, каждый слышит свой собственный уникальный микс. Эту выдумку диджей Спуки назвал акустической скульптурой, а себя, соответственно, скульптором. Понятное дело, компакт-диск этот эффект воспроизвести не в состоянии. Диджей Спуки одобряет идею незаметной музыки, которая просто присутствует вокруг тебя как воздух, как деревья. Никто не рассматривает пристально каждое дерево. Сад принципиально отличается от концерта и от выставочного зала. В саду никто ничего не предъявляет на твой суд. Сад просто есть вокруг тебя. Человек приходит в сад и предается собственным мыслям. Но идея нейтральной музыкальной атмосферы хорошо известна. О каком таком новом слове тут можно говорить? Диджей Спуки настаивал, что европейцы от Эрика Сати до Брайана Эна под эмбиентом понимают спокойную, благозвучную и умиротворяющую музыку. А на нью-йоркских улицах царят совсем иные звуки. Шум машин и вой сирен скорой помощи, полицейских патрулей и особенно пожарных команд. Этот непрекращающийся, нестерпимый вой, грохот и лязг стал нормой. Горожанин уже не воспринимает шум в качестве загрязнения окружающей среды. Поэтому и незаметные музыкальные обои начинают выть и грохотать. Нет чистых и пустых пространств, нет огромных окон, сквозь которые видно голубое небо. То есть всего того, что имел в виду Брайан Эна. Эмбиент превратился в илбиент. В Нью-Йорке любители музыки ожидали концертов с живыми музыкантами, желательно гитаристами, в худшем случае клавишниками. Анонимные акустические скульптуры нагоняли скуку. Когда эффект неожиданности прошел, владельцы клубов стали просто кисло ухмыляться, получив предложение устроить еще один илбиент вечер. Вторая проблема состояла в том, что художественные галереи в Нью-Йорке закрываются в 11 часов вечера, после чего отключают электричество. А в Берлине весь эмбиент только начинается в 4 утра. Получить разрешение на ночную музыку в Нью-Йорке невозможно. Строжайше запрещено устраивать публичные развлечения в неприспособленных для этого помещениях, и лицензию для продажи алкогольных напитков не получишь. Модернистский джаз ведет в Нью-Йорке полумертвое существование. Диджей Спуки это очень верно подметил, но в результате, всего через полгода, после начала решительного крестового похода для многих Illbient групп, единственной возможностью хоть где-то выступать стал джазовый клуб. Для Illbient'а очень характерна идея органического потока. Музыка медленно растет и видоизменяется. При этом она соткана из довольно противоречивых составных частей, которые совсем не подходят одна к другой. AK Atoms, группа Bizarre. Для нью-йоркской музыки еще в начале 80-х была свойственна эклектика, стремление объединить в одной композиции самые контрастные музыкальные стили. Джон Зорн со своей группой Naked City играл 5 секунд трэш-панк, потом 10 секунд кантри, потом 5 секунд трэш и снова кантри. И так сколь угодно долго, виртуозно меняя скорость и саунд. В Нью-Йорке живут представители самых далеких культур. Нью-Йорк – это модель всей нашей цивилизации. Поэтому и нью-йоркский экспериментальный джаз был моделью культурного столкновения, если хотите, культурной катастрофы, калейдоскопом из явно противоречащих друг другу обломков. Можно сказать, что 15 лет назад музыканты противопоставляли разнородные музыкальные элементы, а мы интегрируем их в единое целое, в поток, в лавину, в гул. Гул, дрон, это вроде бы символ космического хаоса, в котором все рождается и все исчезает, а сам он не прекращается, но лишь меняет свою окраску и пульсацию. Люси Уолкер, группа Bizarre. Очень легко сделать пародию на музыку нашей группы или любого другого Illbient коллектива. Random Shit in Random Order. Случайным образом выбранное дерьмо в случайном порядке.